Глава 12. Беркли поняла, что у Грея вновь началась головная боль. Удрученно заметив, как затуманились его глаза, она с тоской осознала, что ничем не может помочь ему. «Прошу тебя, Грей, тебе нечего стыдиться. Грэм Деннисон был замечательным, достойным человеком». Грей потер шею. «Полагаю, тебе об этом сказали Торны». Деккер и Джоанна. Колин Торн и его жена не встречались с Деннисоном, но Деккер, по-видимому, считает его не только своим деловым партнером. Думаю, их связывала дружба, во всяком случае, взаимное уважение. Грей закрыл глаза. Свет лампы бил ему в лицо, проникая сквозь веки. Он тихо застонал. Беркли погасила светильник по его сторону кровати, потом сделала то же самое со своим. «Так лучше?» У Грея не было сил кивнуть. Его губы беззвучно произнесли «да». Он нащупал ладонь Беркли и сжал ее. Приподнявшись, Беркли уложила голову Грея себе на колени и начала массировать его виски и напряженные мускулы шеи. «Еще», — попросил Грей и добавил, — «расскажи все, что знаешь». Беркли замерла. Она не могла облегчить его мучений, но не хотела говорить того, что усугубило бы их. Грей стиснул ее запястье. «Ты сама начала этот разговор, ты и заканчивай». Грэма Деннисона знали под прозвищем Сокольничий. Он был кондуктором подземной железной дороги, переправлявшей беглых рабов на север, порой до самой Канады. «Я слышала подземки». Думаю, Деккер и Джанна Торн участвовали в предприятиях подземки. Вероятно, это как-то связано с той деятельностью, которая свела их с Деннисоном. Доказательств у меня нет. Они отрицали свою причастность к похищению рабов еще до того, как об этом зашел разговор. Их желание найти Деннисона не связано с подземкой, но его деятельность очень мешала в их поисках. Стремление Грэма держаться в тени встретила полное понимание и сочувствие Торнов. После того, как было раскрыто настоящее имя Сокольничего, он приобрел широкую известность. То, что он выходец из семьи южан-аристократов, вызывало к нему всеобщий интерес. Газеты южных штатов проклинали его, а северяне объявили героем. Ему предлагали читать лекции, писать книги. Торны сказали, что понимают нежелание Деннисона заниматься этим. Они помогли Грэму скрыться, предоставив место на одном из своих судов. И обнаружили серьгу, которую он оставил у них. Да, потом Деннисон исчез. Торны решили, что он вновь примкнул к движению аболиционистов. И это вынудило их вести поиски особенно осторожно. Они не хотели способствовать разоблачению Деннисона, вздумай тот опять объявиться на юге. Их поиски ни к чему не привели. «И тогда они обратились к тебе». «Отчасти это так. Я уже говорила тебе, что Андерсон умел найти людей, нуждающихся в наших услугах. Джоанна Торн так хотела помочь мужу, что сама отыскала нас, а не мы ее. К моменту нашей встречи она уже забыла, где и когда впервые услышала о нас. Джоанна тщательно навела справки, но Андерсон предусмотрел и это». Джоанна и Мерседес Торны уже были готовы поверить, что я в силах им помочь. А Деккер и Колин? Сомневались. Более того, опасались. Они опасались вновь разочароваться. Грэм Деннисон был единственной ниточкой, которая тянулась к серьге, а значит, к их брату. Они искали тебя, Грей. Грэм Деннисон — это ты. Пальцы Грея, сжимавшие запястье Беркли, разжались. «Нет, не получается. Я ничего не помню и не могу вспомнить». «Что за шрамы у тебя на спине?» «Три шрама». Беркли понимала, что она не первая женщина, которая задает Грею этот вопрос. Эти отметины почувствовал бы любой, проведя пальцами по его спине. «Что ты говорил о них другим людям?» Говорил, что получил ранение во время плавания. Как правило, этого хватало. На самом деле это не так. Нет, я вышел в море уже со шрамами. Может, они остались после побоев? Нет, это старые рубцы. Не знаю, откуда они появились. Это следы палки. Я видела похожие шрамы на спине матери. От плети остаются другие. Ты знаешь об этом? Да. Кто-то решил жестоко наказать тебя. Видимо, ты всерьез провинился. Мускулы шеи Грея вновь свело судорогой. Я тоже так думаю. Почувствовав, как его шея опять напряглась, Беркли провела пальцами по его плечам. «А пулевое ранение?» Грей прикоснулся к рубцу на боку. «Не знаю, откуда он взялся. Видимо, кто-то хотел меня убить». «Полагаю, нам следует выяснить, кто угрожал Нату. Были ли это Деккер и Колин, или же Андерсон проболтался о серьге, прежде чем его убили?» «Это были гуси», — ответил Грей. «И тебе это прекрасно известно». «Мне нужна полная уверенность. Если ты прав, я должна написать капитану Торну и сообщить о том, что нашла тебя. Неважно, что ты не в силах ему помочь, он был твоим другом, поэтому имеет право знать о том, что ты жив». Грей открыл глаза и посмотрел на Беркли. «А если он не был моим другом? К тому же мы не знаем, действительно ли я Грей Деннисон». «Как ты сказал?» Ты назвал его Греем, а не Грэмом. Уж не потому ли ты решила, что я Деннисон? Эти имена похожи. Грей вполне годится, как сокращенный от Грэм. Мое внимание привлекло то, как ты произнес его. Естественно и непринужденно, словно оно тебе знакомо. Мне и в голову не приходило назвать Деннисона Греем. Капитан Торн называл его только Грэмом. Может быть, он вовсе не друг мне и ищет меня ради каких-то своих целей. Ты что-нибудь вспомнил? Нет, и вряд ли вспомню. Ни сейчас, ни позже. Даже не надейся. Впрочем, некоторое время мне казалось, что Грэм Деннисон — это я. Ты так уверенно утверждала, будто я убил его, и я понял, что это действительно так. Но не в том смысле, который ты вкладываешь в это слово. Он мертв для меня, Беркли. Деннисон не может помочь ни Торнам, ни кому бы то ни было еще. Он даже себе не в силах помочь. Беркли взъерошила его волосы. У него была семья. Деннисон и люди известные и уважаемые. Прежде чем отправиться к Торнам, Андерсон узнал о них решительно все. Начало династии положил Джоэл Деннисон, упрямый, суровый человек, бывший надсмотрщик на плантации. Его жена, Анна Мария, умерла 3 года назад. У меня сложилось впечатление, что Грэм был ее любимым внуком. Грей закрыл глаза. Глухой шум в ушах не прекращался, и от него не было спасения. «Значит, у меня есть братья и сестры». «Брат, Гаррет, если не ошибаюсь. Твоего отца зовут Джеймс, мать Эвелин». Все эти имена ничего не говорили Грею, но он почувствовал, как боль усиливается. «Вряд ли они одобряли подвиги Сокольничьего». «Да, ведь они рабовладельцы. На плантациях Бьюри-Ваш всегда трудились рабы. Известие о том, что Грэм связан с подземкой, было для Деннисона тяжелым ударом». «Ты сказала, что Грэм исчез в Филадельфии». «Совершенно верно. Сошел на берег с борта Сирены и пропал». Но последним портом, в который заходила леди Джейн, был Чарльстон. Какие у меня могли быть там дела? Возможно, ты очутился там не по своей воле, а может и по своей, но, сойдя на берег, попал в переплет. Узнать наверняка можно, лишь выяснив, кто были те люди, что напали на тебя. Грей усмехнулся. Против Сокольничьего мог ополчиться любой, кому были не по нутру его подвиги. Кстати, не назначил ли кто-нибудь награду за его голову? Беркли показалось странным его нежелание назвать себя Сокольничьим. Грей был готов признать, что он Грэм Деннисон, но только не Сокольничий. Многие рабовладельцы предлагали деньги, но, как правило, в частном порядке, не обращаясь в газеты. Ты занимался противозаконным делом. Покинув Бостон, ты лишился поддержки северян. Любая поездка на юг была сопряжена с немалым риском. Вернувшись в Чарльстон, ты подверг себя серьезной опасности. Пальцы Беркли пробежали по темным волосам Грея. Впрочем, ты прекрасно сознавал это. «Уж, конечно. Еще проще понять, почему мои родственники не пожелали организовать поиски. Они не хотели, чтобы меня поймали». «Грей, ты не можешь этого знать». «Нет уж, выслушай меня. Возможно, они не хотели искать меня ради моей безопасности. Но нельзя отрицать и того, что живой или мертвый, я навлек бы на них позор. Семья предпочла забыть обо мне. Но больше всего меня интересует мотив. Если я действительно помогал переправлять рабов по подземке, то чем руководствовался? Убеждениями или жаждой мести?» Беркли нахмурилась. «Почему ты предполагаешь, что действовало из чувства мести? Зачем из всех причин выбирать самую недостойную?» «Потому что зло зачастую творят из самых благородных побуждений, а жертвуют собой по причинам чисто эгоистического характера. Думаю, что-то заставило меня пойти против интересов семьи и принять сторону аболиционистов». Грэм Деннисон высоко ценил свободу. «И Грей Джейной тоже, особенно свою собственную, и он не желает ее потерять. Пожалуй, надо разобраться во всем этом с Деккером и Колином». Подождав, пока Беркли уляжется рядом, он добавил: «Я сам поговорю с Натом и решу, как быть дальше. Согласна?» Боль утихла. Внезапно Грей почувствовал, что голова почти не болит. «Да». Он замолчал, решив, что Беркли хочет увести разговор в сторону, но, к его удивлению, она все же ответила на вопрос. «Я согласна с тем, что тебе нужно время. Иначе ты не разберешься в происходящем. Но я знаю кое-что о Грее Джейнуэе. Мне кажется, что его цели куда благороднее, чем он пытается представить». «Значит, ты продолжаешь обманывать себя». «Ты спас меня в порту». «Я принял тебя за ребенка». «Ты привел меня в свой дом». «Я понял, что ты женщина». «Ты позволил мне взять Пандору». «Я заметил, что она тебе нравится и решил таким образом завоевать твое расположение». «Ты отправил Майка охранять меня». «К этому времени я твердо вознамерился затащить тебя в постель». «Ты велел ухаживать за ним и купил ему билет на судно». «Я отослал Майка, потому что он начал на тебя заглядываться. Я ревновал». «Ну а Нат?» «Разве ты осталась бы со мной, выгони я его на улицу?» Грей потянул Беркли к себе. «Пойми, все, что я делал только ради себя». «А Айвори Дюпре?» «При чем здесь Айвори?» «Вскоре после того, как ты узнал о том, что Хэнк Брок изнасиловал ее, его избили». «Уж не думаешь ли ты, будто я взялся за это дело из возвышенных побуждений?» «Отстаивать справедливость – дело правосудия, Беркли. Но, как и люди из комитета Сэма Бреннана, я презираю методы, к которым прибегают законники. Моя выходка была чистым донкихотством, причем довольно рискованным и совершенно противозаконным. И все же, случись что-нибудь подобное еще раз, я поступил бы точно так же». Беркли поднесла ладонь Грея к своим губам и поцеловала. «Я понимаю тебя». Грей взял со стола карты и снял колоду. Сверху лежал туз-пик. Он вновь снял колоду, показав червовый туз. Третий раз появился бубновый. Он снял колоду в четвертый раз, но туз-треф куда-то запропастился, и Грей вынул его из-за уха Ната. От изумления мальчик открыл рот. «Я хочу научиться этому фокусу, мистер Джейнуэй!» Грей украдкой посмотрел на Беркли. Она раскладывала перед Натом учебные пособия. Его ждала грифельная доска, карта Европы и Рип ван Винкль Вашингтона Ирвинга. «Как-нибудь в другой раз», — сказал Грей, пряча карты в карман. «Первым делом уроки». Трудно было не посочувствовать в виде разочарования мальчика. Единственное, чем мог помочь ему Грей, это чуть оттянуть начало занятий. «Что еще ты можешь рассказать о тех людях?» — спросил он. «Ты уверен, что запомнил все?» Нат, нахмурив светлые брови, напустил на себя сосредоточенный вид. «Надо хорошенько поразмыслить. Ради этого можно и уроки отменить», — серьезным тоном заявил он. «Трудно ждать от человека, что он запомнит название столиц стран, где не бывал и куда вряд ли поедет». Беркли посмотрела на Грея. «Пожалуй, хватит расспросов. Я уже убедилась, что люди, которые ищут серьгу, не торны». «Я тоже», — признался Грей. «Но Нат не так подробно описал этих людей, чтобы их можно было опознать». «Это ему не под силу. Он слишком молод, чтобы определить их возраст. Ты сам слышал, как он утверждает, будто тебе 41 год. А Сэму, который на четверть века старше тебя, Нат дал 42». Грей взял грифельную доску и подал ее мальчику. «Сложи 30 и 25», — велел он, — «получишь возраст Сэма». Посмотрев на приунывшего Ната, он усмехнулся. «С тобой все ясно». Грей заметил, что Беркли удивленно смотрит на него. «Что случилось? Что я такого сделал?» «Ты знаешь свой возраст?» — ответила она. «Откуда? Или ты назвал его наугад?» Грей откинулся на спинку кресла. «Нет, не наугад. Мне 30 лет. Я родился 11 мая 1820 года». «Сэму 55 лет», — вмешался Нат, показывая цифры, начертанные на доске. Но Беркли и Грей лишь безразлично кивнули, и он начал проверять свои выкладки. «Грей», — тихо проговорила Беркли, — «ты что-то помнишь?» Поднявшись, она прикоснулась к виску Грея кончиками пальцев и внимательно вгляделась в его лицо. «Как ты себя чувствуешь? Голова не болит?» Нат положил доску на стол. «Зато у меня болит», — сообщил он, с надеждой переводя взгляд с Беркли на Грея. Ему удалось привлечь к себе внимание Беркли, но ненадолго. «Уроки отменяются, Нат. Иди к Сэму, пусть даст тебе работу». «Слушаюсь, мадам», — радостно воскликнул мальчик и с такой прытью вылетел из-за стола, что опрокинул кресло. Беркли забралась Грею на колени, едва они остались одни. «Ты хорошо себя чувствуешь?» — Грей кивнул. «Как это случилось? Откуда я узнал день своего рождения?» Беркли беспомощно пожала плечами, жалея о том, что не может привести убедительного объяснения случившемуся. Сумея она что-нибудь придумать, им обоим стало бы легче. Ее охватил страх. Что если Грей вспомнит свое прошлое ценой забвения настоящего? Что если он забудет последние 5 лет своей жизни? Беркли со стыдом призналась себе, что больше всего боится, как бы Грей не забыл ее. «Пожалуй, тебе не следует подстегивать свою память», — сказала она. «До сих пор из этого не получалось ничего хорошего». «Ты права. Не вижу смысла торопить события. Глядишь, лет через 5 я вдобавок к дате своего рождения припомню еще какую-нибудь мелочь». «Это не мелочь», — возразила Беркли. «Если бы ты вспомнил кличку лошади, на которой впервые проехал верхом, или имя первой девушки, которую поцеловал, вот это была бы мелочь». Грей ответил, даже не успев разобраться в том, что хочет сказать. «Барбара Удара». «Что?» «Пони звали Барбара Удара. Кажется, мне было тогда 4 года. Во всяком случае, не больше 5. Кто-то подсадил меня в седло и провел пони по поддоку, а потом мы проехали через сад до самого дома». Мысленное видение внезапно исчезло. Грей не успел вспомнить, кто вел лошадь, что было вокруг и как выглядел дом. Но он почувствовал, что все это происходило в день его рождения. В этом не было сомнений. Грей встряхнул головой, словно отгоняя наваждение. Взгляд его серо-голубых глаз вновь стал жестким и цепким. «А твоя девушка?» — спросила Беркли. «Та, с которой ты обменялся первым поцелуем?» «Моя мать», — лукаво ответил Грей, не замечая боли, которая вновь пронзила его голову. «Я о другом». «Не помню». Беркли почувствовала, как сжимаются его пальцы, лежащие на ее талии. «Опять заболела голова?» Грей кивнул. «Не беда, пройдет». Беркли хотела подняться с его колен, но он не выпустил ее. «Сиди. Расскажи, что ты собираешься написать Торном?» Видя, что он не намерен распространяться о своем самочувствии, Беркли сказала. «Я хочу сообщить капитану Торну, что нашла Грэма Деннисона, и если ему нужны доказательства, он может приехать в Сан-Франциско. Я расскажу ему о твоей амнезии и о том, что ты мало чем можешь помочь». «Никакой помощи», — перебил ее Грей. «Уж скорее надо объяснить, что я вообще ничем не могу быть ему полезен. Зачем внушать человеку несбыточные надежды?» «Хорошо, Я постараюсь растолковать ему это. Потом я напишу, что у меня нет доказательств того, что Грэм Деннисон и есть Грейден Торн. Я не сумела распознать это, когда держала тебя за руку. Впрочем, это и не удивительно, если учесть, что Грейдена разлучили с братьями в младенческом возрасте. Не зная о том, что Деннисон и твоя приемная семья, ты никак не мог навести меня на эту мысль. Взяв тебя за руку, я лишь почувствовала, что Грэм Деннисон мертв, а Грейден Торн никогда не существовал. «И то, и другое неправда», — заметил Грей. Он запнулся, вникая в смысл слов Беркли. Как всегда, она давала слишком обтекаемые формулировки, но вместе с тем в каждом из этих утверждений есть крупица истины. Беркли улыбнулась, воздавая должное его проницательности. «Еще я сообщу капитану Торну, что если ему нужны еще какие-то сведения о рождении Грэма, пусть обращается к Деннисонам». «Только не это!» Гневный крик испугал Беркли, и она встревоженно посмотрела на Грея. «Я лишь хотела предложить ему предпринять вторую попытку». «Вторую попытку? Хочешь сказать, Торны уже расспрашивали Деннисонов?» «Ну да. Вполне естественно, что они начали поиски Грэма, то есть тебя, с Деннисонов». Беркли поднялась и, внезапно смутившись, одернула на груди ткань зеленого платья. «Вряд ли я смогу помешать им вновь обратиться к Деннисонам». «Ты должна отговорить их». «Пожалуй». Беркли бессильно уронила руки. «Мне казалось, вчера вечером ты поняла. Я не хочу, чтобы моя семья, если, конечно, Деннисон и моя семья, узнала о том, где я и кто такой. Насколько я понимаю, сложившаяся ситуация вполне устраивала их последние 5 лет, и у меня нет никаких причин что-либо менять». Ладонь Беркли невольно метнулась к шее. Ее пальцы нащупали под воротником тонкую золотую цепочку и серьгу. «Ты не смог опознать это украшение и не в силах объяснить, каким образом фамильная драгоценность оказалась у тебя в руках. Об этом Торны узнают только от Деннисонов». «Стало быть, до сих пор Деннисоны отказывались помочь». «Нет, но я не знаю, какие вопросы задавали им Торны. Возможно, о серьге не было и речи. В сущности, я уверена в этом. Едва ли Деккер Торн позволил бы кому-либо проведать о ее существовании. Вряд ли он пожелает, чтобы к нему явились толпы самозванцев, выдающих себя за пропавшего брата. Серьга — единственная ниточка, связывающая Торнов с Грейденом. Чем меньше людей знают о ней, тем лучше для Колина и Деккера». «А я не хочу, чтобы они и их не в меру любопытные супруги обращались с расспросами к Деннисонам. И вообще я передумал. Не пиши Торнам». «Неужели тебе не хочется узнать правду о себе самом? Ты так печешься о покое Деннисонов, а ведь за 5 лет они палец о палец не ударили, чтобы найти тебя. А ты готов оттолкнуть Торнов, которые всю свою жизнь посвятили воссоединению семьи. Ведь ты вполне можешь оказаться их младшим братом». Грей потянулся к ее руке, но Беркли отпрянула. Этот жест глубоко уязвил Грея. А когда она обошла столик и расположилась напротив, обида сменилась гневом. Словно ниоткуда появилась Пандора и легко вспрыгнула ему на колени. Грей смахнул кошку, и та отправилась искать защиты у Беркли. Бегство Пандоры показалось Грею изменой, проявлением кошачьего коварства. Он рывком встал. Ножки кресла со скрежетом скользнули по полу. «Я ухожу», — бросил Грей. «Вернусь до открытия». Зеленые глаза Беркли потемнели от возмущения и обиды. С полдюжины вопросов, теснившихся в ее голове, остались невысказанными. Она молча кивнула. После обеда пошел мелкий моросящий дождь, как нельзя лучше отвечавший настроению Беркли. Солнце скрылось за тучами, небо походило на старое одеяло, полинявшее от частых стирок. Облака тянулись над заливом Сан-Франциско от берега до горизонта. Там, вдали, вода соединялась с небом под прикрытием однородной серой пелены. Беркли отвернулась от окна. По стеклу стучали мелкие холодные капли дождя, оставляя мутные потеки. Казалось, стекло обрызгали кислотой. Она сложила нижнюю юбку и бросила ее на свою кровать рядом с другой такой же. Действуя она более энергично, все ее вещи уже давно были бы в комнатах Грея, но теперь, окинув их взглядом, Беркли поняла, что покончила с делом едва наполовину. Она тяжело вздохнула и, пытаясь справиться с унынием, улыбнулась сама себе. Беркли удивляла, что ей передалось настроение Грея. Вдруг она заметила, что теребит кольцо, которое Грей надел ей на палец лишь вчера. Но даже если бы Беркли сняла его, это ничего не изменило бы. Она оставила кольцо в покое. Ей не нужны перемены, только самое обычное понимание. В эту минуту Беркли надеялась, что Грей ждет того же. Сокрушенно покачав головой, она вновь начала освобождать свой шифоньер. Взяв два платья, Беркли направилась в гостиную. Но в этот миг кто-то постучал в дверь. Она положила платье на диванчик и открыла дверь. Ей в голову не приходило, что за дверью может быть кто-то незнакомый. Лицо этого человека было хорошо знакомо ей, но Беркли никак не ожидала встретить его. «Можно войти?» — любезно осведомился Андерсон Шоу. Он в чопорной позе застыл на пороге, высокий, лощеный и очень даже живой. Беркли лишилась дара речи. Ей не грозил обморок, она твердо стояла на ногах, но слова застряли в горле. Она перевела взгляд Сандерсона на чужака, стоявшего рядом с ним, и почти сразу признала в нем одного из тех двух мужчин, которых пытался описать Нат. Вторым был сам Андерсон. Тогда Беркли не поняла этого. Теперь, ругая себя за то, что не обратила внимания на столь очевидный факт, она подумала, не утратила ли свои способности. Между мужчинами стоял Нат. На лице его было написано «Отчаяние, какое редко встретишь у ребенка». Андерсон и незнакомец удерживали мальчика на месте, положив руки ему на плечи. Сердце Беркли неистово заколотилось. Она шире распахнула дверь и впустила всех внутрь. Хватка мужчин ослабла, и Нат тут же вырвался. Даже не попытавшись бежать, он бросился к Беркли и обхватил ее руками. Было ясно, что мальчик не столько ищет защиты у Беркли, сколько сам хочет защитить ее. Она взъерошила его светлую шевелюру. «Все в порядке, Нат. Я знакома с одним из этих джентльменов. Ты не сделал ничего плохого». «Они здесь уже давно», — сказал Нат. «Прятались на виду у всех. Они постояльцы отеля». «Не так уж давно», — невозмутимо возразил Андерсон, обводя комнаты Беркли с неподдельным, хотя и несколько отстраненным интересом. Закончив осмотр, он вновь посмотрел на нее. «Пожалуйста, закрой дверь. Я не желаю, чтобы нам помешали. Подойди ко мне, дорогая. Я хочу кое-что показать мальчишке». Беркли не без труда высвободилась из объятий Ната и, стараясь не выказывать страха, подошла к Андерсону. При этом она заметила, что незнакомец внимательно следит за ее движениями. Беркли показалось, что он сам не знает, чего ждать. Она остановилась напротив Андерсона. Удар отбросил ее в сторону. Оплеуха была молниеносная, как нападение кобры, и Беркли почувствовала боль, только очутившись в руках чужака. Испуганный вопль Ната донесся до нее словно издалека. В ушах Беркли зазвенело, глаза заслала пена. Ее щека горела, но она знала, что синяков не будет. Андерсон Шоу словно родился с умением наносить побои, после которых не остается следов. «Ради всего святого, Шоу!» — подал голос чужак. «Неужели без этого нельзя обойтись?» Беркли чувствовала, что он не на шутку встревожен. Незнакомец задвинул ее себе за спину, но она догадалась, что его поступок продиктован отнюдь не заботой. Если Андерсон вновь даст волю рукам, этот человек не станет ее защищать. «Я бы не сделал этого без необходимости». В голосе Андерсона не было и следа раскаяния. Он ткнул пальцем в сторону Ната. «Следовало показать мальчишке, что я могу и что собираюсь делать». Он повернулся к Нату. «Все ясно. Не вздумай рассказать о случившемся мистеру Джейнуэю. Только навредишь, Беркли. Ты верно думаешь, что он поможет ей, но результат будет прямо противоположный. Нат молча пожирал его взглядом, в котором читался скорее вызов, чем страх, и Андерсон посмотрел на Беркли, предлагая ей внести ясность. «Нат, я не хочу, чтобы ты рассказывал об этом мистеру Джейнуэю», — заговорила она. «Я знаю, тебе трудно это понять, но для меня очень важно, чтобы ты держал язык за зубами». Оправившись от удара, она подошла к Нату твердым шагом. Наклонившись так, что их глаза оказались на одном уровне, Беркли взяла его за худенькие плечи. В ее голосе не было мольбы. Она ни за что не доставила бы Андерсону такого удовольствия. Но Нат видел просьбу в ее глазах. «Никому ничего не говори. Так лучше для меня и для него, и потому я прошу тебя молчать. В свое время я сама все расскажу мистеру Джейнуэю, не сомневайся. Обещаешь?» Нат согласился не сразу. «Это не я показал им ваши комнаты», — прошептал он, не допуская мысли о том, что Беркли сочтет его предателем. «Они знали, где вас искать». «Понимаю. Они привели тебя сюда, чтобы заставить молчать. Они не хотят, чтобы ты выдал их, встретив в отеле. Я прошу тебя о том же». «Но сегодня утром вы и мистер Джейнуэй расспрашивали меня об этих людях». Нат умолк, слишком поздно сообразив, что говорит лишнее. Беркли покачала головой, и мальчик после долгих колебаний нехотя сказал: «Ладно». Он вгляделся в лицо Беркли и тут же пожалел о своем обещании. «Будь я храбрее», — подумал Нат, — «я бросился бы на человека, который ударил Беркли, и дал бы ему сдачи». Беркли выпрямилась. «Нат согласен», — сообщила она Андерсону. «Можно я уведу его отсюда?» «Открой ему дверь, но не вздумай сделать хотя бы шаг из комнаты». Нат ушел, и Беркли повернулась к Андерсону. На ее лице застыло бесстрастное выражение. Ей пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не выглядеть перед Андерсоном уязвимой и беззащитной. «Мне сказали, что ты умер», — промолвила она. «Я побывала на твоей могиле». «Для того, чтобы сплясать на ней от радости». «Ты всегда был плохим игроком, и тебя ждет очередное поражение». Услышав суховатый, одобрительный смешок незнакомца, Беркли повернулась к нему. «А вы, сэр? Как я понимаю, вы вошли в долю с Андерсоном». «Так уж получилось», — ответил тот. «Жаль, что в ту пору я не имел возможности заручиться вашим мудрым советом». Он чуть заметно склонил голову, и Беркли кивнула в ответ. Ее поразило сходство этого человека с Греем. Он был почти так же сложен, хотя его правильнее было бы назвать худощавым, нежели стройным. В отличие от Грея, он не производил впечатления сильного, но сдержанного человека, однако держался заносчиво и с аристократическим высокомерием. У него были темно-каштановые волосы, и он отбрасывал их назад жестом, столь знакомым Беркли. Но после этого казалось, что волосы Грея размотал ветер, незнакомец же аккуратно пригладил шевелюру. Самым заметным отличием были усы и в меньшей степени цвет глаз. Их чистая голубизна напоминала Беркли воды Тихого океана. Они смягчали черты лица мужчины и его улыбку, временами становившуюся едко насмешливой. Хотя он заступился за Беркли перед Андерсоном, она чувствовала, что с ним следует быть осторожной. Хорошо еще, что мужчина только кивнул ей, и ей не пришлось подавать ему руку. «Вы Гаррет Деннисон», — сказала она. Брови мужчины изумленно приподнялись. «А вы действительно обладаете завидными талантами», — заметил он. «Андерсон не преувеличивал, говоря о ваших способностях и красоте». От Гаррета не утаилось, что Беркли осталась равнодушна к его лести. Она молча смотрела на него, дожидаясь ответа на свой вопрос. Увидев, что Беркли вздернула подбородок, Андерсон нахмурился. Такая самоуверенность была для него неожиданна и нежеланна. Слишком долго она оставалась предоставлена самой себе. Андерсон не сомневался, что Беркли уцелеет, но не предвидел, что ее дела пойдут столь блестяще. От хрупкого очарования Беркли, неизменно покорявшего их прежних клиентов, не осталось и следа. Взгляд ее приобрел твердость. Она по-прежнему держалась спокойно и невозмутимо, но при этом с вызовом, что, по мнению Андерсона, совсем ей не шло. И уж, конечно, не отвечала его целям. Сделав шаг к Беркли, он с удовлетворением отметил, что, повернувшись к нему, она напряглась и несколько смешалась. Беркли опустила ресницы, скрывая испуг, мелькнувший в ее прекрасных глазах. «Ты права, разумеется», — сказал Андерсон властным тоном. «Это действительно Гаррет Деннисон». «Мадам», — поклонился Гаррет, — «рад знакомству». «Это моя жена», — представил девушку Андерсон. «Миссис Шоу». Беркли вскинула голову. Андерсон сверлил ее взглядом. «Даже и думать не смей, что наш законный союз более недействителен». Он многозначительно посмотрел на левую руку Беркли, указательный палец которой украшало золотое кольцо. «Да, вижу, ты так и решила. Мне трудно вообразить, что ты согласилась бы выйти за мистера Джейнуэ, если бы не считала себя вдовой». «Я считала, что ты умер». Андерсон кивнул. «О нет, я не стану упрекать тебя за то, что ты пожелала обеспечить свое будущее. Напротив, я искренне рад тому, что ты так славно устроилась, как та кошка, которая вечно таскается за тобой по пятам». Слова Андерсона напомнили Беркли о том, что он живет в Фениксе. «Ты знал о нашей свадьбе», — проговорила она. «Шикарный был прием», — отозвался он. «Правда, Гаррет?» Гаррет Деннисон поднял руки. «Прошу не втягивать меня в ваши семейные дрязги». Он опустился в кресло. Хотя Гаррет и выказал нежелание участвовать в разговоре, но тем не менее ясно дал понять, что заинтересован в его исходе. Его голубые глаза выжидательно смотрели на Беркли. «Прошу вас, продолжайте». Она промолчала. «Ты, вероятно, полагаешь, — обратился к ней Андерсон, — что я мог остановить свадьбу. Я подумывал об этом. В сущности, подумывали мы оба, однако Гаррет не хотел вмешиваться. Мы прибыли в Феникс в самый подходящий момент. Как выразился мальчишка, спрятались у всех на виду». «Вы не указали своих настоящих имен?» «Нет, конечно, это помешало бы нам». «Я твердо решил, что ваша свадьба должна идти своим чередом. Мне показалось недостойным лишать тебя радостей, как случалось прежде. Я не видел ничего дурного в том, чтобы позволить тебе получить удовольствие от подвенечного платья и праздничного приема. Как ни прискорбно, я не мог присутствовать на свадьбе сам. И Гаррет тоже. Но мы рассчитывали устроить праздник в тесном кругу у нас в комнатах». «Не вижу, что нам праздновать». «Вот как?» — скептически осведомился Андерсон. «Неужели ты еще не догадалась о цели нашего визита?» Беркли не ответила. Ей хотелось прикрыть руками висящую на шее серьгу, но она заставила себя не поднимать их, тем более что украшения не было видно под высоким воротником платья. «Не могу не отдать должное твоей сдержанности. Если бы ты молчала из упрямства, я бы не стал рассыпаться в похвалах». Усевшись на поручень диванчика, Андерсон чуть откинулся и отставил длинную ногу в сторону, чтобы не потерять равновесие. «Разумеется, я подумал, что извлеку кое-какую выгоду, позволив тебе выйти замуж. К примеру, наконец, предложу тебе провести со мной первую брачную ночь. Но не только это». Беркли вспыхнула, почувствовав на себе заинтересованный взгляд Гаррета. Судя по всему, Андерсон умолчал о некоторых подробностях их семейной жизни. От Андерсона не укрылось ее смущение. Он обрадовался тому, что, расставшись с невинностью, Беркли не утратила прежней застенчивости. В отличие от других женщин, она не внушала ему плотских желаний, однако магически действовала на него. Андерсон с удивлением отметил, что не ревнует к Грею Джейнуэю. Он не ожидал от себя такого равнодушия. «Мне показалось, что ты была не до конца искренна со своим супругом», — проговорил Андерсон. «Не понимаю, о чем ты». «Не надо лицемерить, Беркли. Что известно обо мне Джейнуэю?» «То, что тебя считают мертвым». Андерсон улыбнулся, неподдельно изумленный. «Уж не думаешь ли ты, что, повторяя слова вновь и вновь, можно превратить их в реальность?» «Да, я знаю, ты побывала на моей могиле. Ты уже призналась в этом, но, как видишь, меня там нет. И уж, конечно, я не привидение, хотя подозреваю, что тебе очень этого хочется. Поскольку ты делаешь вид, будто не понимаешь моего вопроса, спрошу прямо, считает ли Грей Джейнуи тебя вдовой?» Смущение Беркли было красноречивее любых слов. «Он не знает, что ты замужем», — констатировал Андерсон. «Полагаю, это и есть ответ, которого я ждал. Честно говоря, хотелось бы узнать, вступила ли ты в брак девственницей или за время моего отсутствия пошла по пятам своей шлюхи матери?» Беркли покраснела еще гуще. «Что? Верно ли я тебя понял?» Не дождавшись ответа, Андерсон нахмурился. «Так как же?» «Я сказала ему, что ты мой приемный отец. Умная девочка. Не солгала и вместе с тем не сказала всей правды». Гаррет брезгливо поджал губы. Этот разговор начинал ему надоедать. «Мне нужна серьга», — заявил он. «Мальчишка утверждает, что она у вас». «Вы проделали весь этот путь только ради безделушки?» — удивилась Беркли. «Неужели вы не хотите встретиться со своим братом?» «По-моему, он начал новую жизнь и, судя по всему, весьма успешно. Иначе зачем ему признаваться, что он убил Грэма Деннисона?» Мальчишка сказал, что узнал об этом, подслушав ваш разговор. «Забавная история», — Гаррет усмехнулся. «В Бьюри-Ваш Грэма, мягко выражаясь, недолюбливают. Семья не могла мириться с его тягой к пьянству, азартным играм и разврату. Только бабушка терпела возмутительные выходки Грэма, но никто не одобрял ее снисходительности, и менее всех дедушка. Он пробовал учить Грэма палкой, но эта мера не возымела успеха». Услышав вздох Беркли, Гаррет улыбнулся. «Признаться, я бы не стал искать его, если бы не серьга. Я хочу забрать ее. Она принадлежит мне». У Беркли ослабли колени, но садиться рядом с Андерсоном она не хотела. «Стало быть, серьга ваша?» Девушка едва улавливала смысл его слов. «Неужели Гаррет — тот самый человек, которого ищут Колин и Деккер?» Она посмотрела на Андерсона. «Ты знал об этом?» Андерсон лишь улыбнулся. Беркли подумала, что Торнов вряд ли можно назвать их клиентами в полном смысле этого слова. Судя по всему, еще до встречи с ними Андерсон сговорился с Гарретом. «Не понимаю», — сказала она. «Капитан Торн утверждает, будто бы последним владельцем этой серьги был ваш брат». «Последним, но незаконным», — возразил Гаррет. «Говорил ли он вам, что украшение ему подарили?» Беркли опустила глаза. «Известно ли Гаррету и Андерсону, что Грей ничего не может сказать по этому поводу, поскольку потерял память?» «Вы зовете его Грэмом, но сейчас он носит имя Грей», — осторожно заметила она. «Так называла его бабушка, но больше никто. Исчезновение Грэма убило ее. Я никогда не прощу ему этого». «Взять это уменьшительное имя с его стороны такая же дерзость, как и то, что он объявил себя владельцем серьги. Это украшение никогда не принадлежало ему по праву. Оно принадлежит семье». «У меня нет серьги». Андерсон покачал головой. «Не унижай себя ложью, Беркли. Мальчишка сказал, что серьга у тебя. Он даже знает, где ты хранишь ее». «Да», — отозвалась Беркли, — «мне известно об этом. Нат украл у меня серьгу, собираясь передать ее вам. Сомневаюсь, что вы предложили за украшение сумму, хоть сколько-нибудь близкую к его истинной стоимости». «В обмен на это», — Андерсон рассматривал свои ногти, — «мы предложили мальчишке жизнь». Ноги у Беркли подкосились. Гаррет тут же вскочил, подхватил ее и усадил в кресло. «Так где же серьга?» — спросил Андерсон. Опустив глаза, она покачала головой. «Не знаю. Я не видела украшения с тех пор, как Нат забрал его». Гаррет разразился бранью, но Андерсон жестом велел ему умолкнуть. «Беркли лжет. Не верю, что она согласилась бы подвергнуть мальчишку опасности. И тем не менее, это ложь. Беркли нипочем не спустит глаз с серьги. Я и не спускала, но лишь до тех пор, пока Нат не стащил ее. Кстати, по вашей просьбе не забывайте. Она указала на изящную резную шкатулку, стоявшую на каминной полке. Я держала серьгу там. Андерсон даже не взглянул в ту сторону, но Гаррет тут же метнулся к камину. Как и полагал Андерсон, внутри ничего не оказалось. «Уж не думаете ли вы, что она отдаст украшение после того, как утверждала, будто не знает, где оно?» «Нат украл серьгу по вашему наущению», — повторила Беркли. «Полагаю, он собирался отдать ее вам в ту самую ночь, когда сбежал из отеля. Но серьги у вас нет, значит, мальчик продал ее кому-то другому. Возможно, человеку, который действовал от вашего имени». «Наверняка известно одно. Когда я тем же вечером отыскала Ната, серьги при нем не оказалось». «Не стоило отпускать мальчишку», — заметил Гаррет. «Не надо было верить его словам». «Я верю ему больше, чем Беркли». «Нат был наказан за воровство», — продолжала она. «Вернуть серьгу невозможно. Нат не знает имени того, кто забрал украшение, а у меня нет причин подозревать, что вы причастны к его исчезновению. Следующим вечером вы подкараулили мальчика у конюшен, и он сказал мне, что встретился с Колином и Деккером Торнами». Андерсон хмыкнул. «Виной тому моя расшалившаяся фантазия. Я должен был как-то назваться, и мне на ум пришли эти имена. Неужели ты поверила мальчишке?» «Поверила. Сначала. Но Грей постепенно убедил меня в том, что вы сиднейские гуси». «Это уже ближе к правде». Андерсон ничуть не обиделся. «Однако разговоры о серьге мне надоели. У меня ведь есть и другое дельце к тебе». «Возможно, она носит серьгу на себе», — предположил Гаррет. «Надо обыскать ее». Андерсон заметил, что Беркли с отвращением отпрянула, и его охватил гнев, однако он взял себя в руки. «Вам придется самому обыскивать ее», — сказал он Гаррету. «Беркли не выносит моих прикосновений. Поверите ли, она утверждает, что они причиняют ей боль». Я говорю не о тех случаях, когда мне приходилось наказывать ее, призывая к повиновению. Я имею в виду обычные супружеские ласки. Беркли не выносит моих нежностей. Хотите убедиться?» Но Гаррет уже и сам видел, что в лице Беркли не осталось ни кровинки. И вряд ли он упрекнул бы ее в излишней чувствительности. В иных обстоятельствах Гаррет Деннисон предпочел бы и сам держаться подальше от Андерсона Шоу. «В этом нет необходимости», — отозвался он. «Я обыщу ее». Беркли бросила на него настороженный взгляд. Неужели Гаррет надеется, что она позволит ему прикоснуться к себе? Он шагнул к ней, и ее глаза расширились. Гаррет остановился. «Поверьте, я не шучу. Мне безразлично, что вы жена моего брата. Я только рад отомстить Грэму. Он позволял себе больше вольностей с моей супругой, нежели я позволяю себе по отношению к вам. Во всяком случае, в этот раз». Беркли попыталась вскочить на ноги, но он положил руки ей на плечи. «Будьте добры снять платье, и мы начнем».